Глава 31. Кира. «Мама!» Анечка бежит ко мне, распахнув ручки. «Анютка!» Я подхватываю ее и утыкаюсь носом в ее волосы, успевшие пропахнуть казенщиной. «Мама, я скучала!» Доча крепко обнимает меня. «Мне страшно было!» «Анечка, солнышко мое, я больше никогда тебя ни с кем не оставлю!» Слезы текут по моим щекам. «Мамочка, подпишите документы!» Добродушно говорит полная нянечка. «Да, хорошо, одной рукой я подписываю документы, потом одеваю дочь, и мы выходим на улицу. Уже стемнело, и я чувствую себя уставшей, но очень счастливой». «Ну что, девчонки, домой?» – спрашивает Влад и распахивает дверцу машины. «Да, домой!» – киваю я, и мы с Анечкой усаживаемся на заднее сиденье. «Доченька, тебя не обижали?» – спрашиваю я. «Нет», – она отрицательно машет головой. «Только я кушать хочу». «Там не кормили?» Ужасаюсь и лезу в сумку, где у меня всегда лежит перекус для Анечки. Распаковываю пакетик с печеньем. «Там невкусно», — говорит дочь, уминая печенье. «Зайка, а что случилось? Как ты потерялась?» Осторожно спрашиваю я Аню. «Тетя Света пришла, а баба с дедой в больницу уехали, а я к тебе хотела очень. Тетя Света сказала, что ты пьешь водку и отправила меня гулять», — бесхитростно объясняет дочь. «Я потерялась, меня тетя нашла и туда отвела. Мам, что такое водка?» «Светка? Я так и думала, что без нее не обошлось». «Мам!» – теребит меня дочь. «Доченька, я тебе потом расскажу», – отвечаю я. «А как те тети узнали, что мне нужно звонить?» «Я им курточку показала», – с гордостью отвечает она. «Точно. На подкладке куртки есть специальный кармашек, куда я вписала свой телефон и адрес». «Ты же моя умница!» Я снова и снова обнимаю дочь, желая убедиться, что она со мной, рядом. Страшно представить, что бы с ней было, если бы кто-то из соседей ее не нашел. Светка мне за все ответит, мразь. И свекровь крыса. Но что ей стоило позвонить и сказать, чтобы я забрала дочь? Каким образом Аня оказалась наедине с тварью Светкой, если я отдавал ее бабушке? Я не спрашиваю больше Анечку. Навряд ли она сможет сообщить мне что-то еще. Она еще маленькая. А вот к ее отцу и бабке у меня большие вопросы. Приехали. Влад останавливает возле нашего дома. «Влад, спасибо тебе, ты так нам помог», — говорю я искренне. «Я Джин», — смеется он. «Обращайся». Он смотрит на Аню, и взгляд его становится жестким. «Хочешь ты этого или нет, Кира, но твои родственники должны ответить. Я скажу Станиславу Михайловичу, чтобы занялся этим делом, а с твоим муженьком я сам поговорю. Только не навреди себе». «Прошу я. Не переживай, я знаю, как дела делать», – успокаивает он меня. «Ну, идите, пока не замерзли». «А пойдем к нам?» – вдруг предлагаю я. «Я ужин приготовлю, чай вкусный у меня есть». «Пойдем», – легко соглашается Влад. «Мы поднимаемся в мою квартиру, я открываю дверь и замираю на пороге. Запах. Приторный запах чужих духов бьет в нос. Здесь кто-то был, а может и сейчас есть». Я отступаю назад. «Что?» – спрашивает Влад тихо. «Там есть кто-то чужой», – шепотом отвечаю и крепче прижимаю к себе дочь. «Отойди подальше», – говорит Влад, сует руку за пазуху и достает пистолет. Я в ужасе зажимаю рот рукой и отступаю подальше. Влад скользит в темноту квартиры. Минуты тянутся неимоверно долго, я шепотом успокаиваю Анютку и прошу ее потерпеть. Наконец Влад появляется в дверях. «Все чисто», – мрачно говорит он. Выдыхаю я, а я испугалась. «В квартире действительно кто-то был», – прерывает он меня. Я захожу в квартиру и включаю везде свет. Слезы наворачиваются мне на глаза. Все вещи разбросаны, посуда разбита. Такое ощущение, что действовал какой-то психопат. Я иду к шкафу, где хранила деньги. Пусто, денег нет, вся моя скромная заначка испарилась. «Я знаю, кто это», – говорю я Владу. «Нужно вызвать полицию. Уже!» отвечает он. «Но пока они едут, нам нельзя ничего трогать. Я внизу видел кафе. Пойдемте, посидим». Мы выходим на улицу и садимся в кафе напротив, смотрим в окно и ждем полицейских. «Мам, а кто так намусорил дома?» подает голос Анечка. «Это очень плохие люди», мрачно отвечаю я. «Их нужно наказать».